Глава вторая. «Только послушайте. Бигфут в Верхнем Фоксвилле», — прочитала Лори заголовок пятничного выпуска Daily Journal. «Бигфут. Просто не верится. Нет, я серьезно. Вот вы верите?» Я и Рут изобразили глубокое безразличие. Половина посетителей гнезда мартышки забыли о еде и уставились на нас. Но мы, привычные к выходкам Лори, безмятежно потягивали пиво и наблюдали в окно, как спешащие с работы люди осаждают вход в метро на Уильямсон-стрит или пытаются без очереди пролезть в автобус. Жизнь Лори всегда была полна событий. Вокруг нее вечно что-нибудь происходило, причем в 9 случаях из 10 кашу заваривала она сама. Зато мы с Рут вполне могли обойтись без приключений, в особенности в пятницу вечером, когда рабочая неделя только-только кончилась, а 2 долгожданных выходных еще не начались. Самое время перевести дух и пропустить пару кружек пива в «Ла Хора Фронтера», дожидаясь, когда снова оживут улицы и ночные клубы распахнут свои двери. «А кто играет в твоем втором доме в эти выходные?» — спросила Рут. «Точно я не знала, да и вообще у меня были другие планы. Хочу посмотреть тот новый фильм. Ну, с Робом Лоу, который, если он еще где-нибудь идет». Глаза Рут заблестели. «Лапочка, правда? Когда его видишь, так и хочется. Я вам про дело говорю. А вы тут слюни распустили», — возмутилась Лори. «Вы только послушайте. Это же живая история». Чтобы наверняка привлечь наше внимание, она щелкнула по газете пальцем, отчего люди за соседними столиками снова беспокойно завертели головой и начала читать. «Недавно в переулках Верхнего Фоксвилля было замечено крупное, покрытое шерстью человекообразное существо. Событие, которое побудило депутата городского совета Коэна вновь поднять вопрос об увеличении числа полицейских патрулей в этом районе. Очевидец происшествия, Барри Джек, увидел громадное животное вчера в 1:30. Согласно его описанию, оно было от 7 до 8 футов ростом и от 300 до 400 фунтов весом. Лори, не перебивай. Хотя существование виденного мистером Джеком животного, а именно Бигфута, вызывает у меня большие сомнения, высказался по этому поводу депутат Коэн, данный случай лишний раз подчеркивает, с какой быстротой увеличивается число безработных и бездомных в Верхнем Фоксвилле, проблема, которой городской совет по-прежнему не уделяет должного внимания, несмотря на жалобы обитателей района и мои многократные запросы. «Ну да», — ухмыльнулась Лори, — «это, пожалуй, Коэн хватил». «Ты о чем?» — спросила я. «Дополнительные полицейские патрули в Верхнем Фоксвилле, как же?» И она вернулась к статье. «Так существует ли Бигфут?» С таким вопросом мы обратились к Хелмиту Годину, профессору археологии университета Батлера. «Только не в черте города. Все известные случаи встречи человека с Бигфутом или Сасквотчем происходили в пустынной дикой местности. Верхний Фоксвилль никак не подходит под подобное описание, несмотря на сходство этого района города с территорией, на которой ведутся археологические раскопки». «Это он хочет сказать, что там разруха полная», — прокомментировала Лори. «А то мы не знали». Она вскинула руку, как будто мы с Рут собирались возражать, и стала читать дальше. «По словам профессора Година, Сасквотч может представлять собой особую ветвь генеалогического древа гоминидов, которая развивалась независимо от человеческой. Он полагает, что эти существа намного умнее обезьян, среди которых попадаются особи, наделенные высокоразвитым интеллектом. Доказательство существования Бигфута могло бы стать чрезвычайно важным открытием в области биологии и антропологии». Лори положила газету на стол и отхлебнула пиво. «Ну?» — начала она, ставя кружку точно на прежнее место, так что ее донышко совпало со своим отпечатком. «Что скажете?» «О чем?» — спросила Рут. Лори постучала по газете пальцем. «Об этом!» — видя наше недоумение, она добавила. «Сходим в Верхний Фоксвилль. Поохотимся на Бигфута. Чем не развлечение на выходной?» Выражение лица Рут яснее слов говорило, что ей такая перспектива кажется не более заманчивой, чем мне. Провести выходной, ползая по мусорным кучам Фоксвилля, ожидая, что на тебя вот-вот набросится какой-нибудь наркоман или бродяга? Нет уж, спасибо. Лори после занятий что-то как карате, может, и сам Брюс Ли не страшен. Зато одна срут косящих под панков девчонок из Кроуси. В настоящей драке толку, как от пригоршни вареных макарон. Кроме того, носиться по верхнему Фоксвиллю в поисках здоровенного мучачо, которого кто-то по ошибке принял за Сасквотча, по-моему, настоящее самоубийство. А мне пожить еще хочется. «Поохотимся?» — переспросила я. «Мы что, стрелять в него, что ли, будем?» Лори достала из сумочки крохотный фотоаппарат. «Кто говорит о стрельбе, Ладонна? А это на что?» Глаза у меня полезли на лоб, я повернулась к Рут, надеясь, что она меня поддержит. Но ту при виде моего лица разобрал истерический смех. «Ладно», — подумала я, — «прощай, Роб Лоу. Вместо свидания с тобой я отправляюсь на Каза де Грилос в компании двух городских сумасшедших». Каза де Грилос. Охота на сверчков. Испанский. В конце концов, кто сказал, что в выходной обязательно скучать?